о любви к вождю. Каждый свой приезд в Ленинград я прихожу в Эрмитаж. Но в последние годы, может быть, молодость прошла, но не этого мне там прежнего восторга, так и в тот мой приезд заглянул в Эрмитаж, прошелся бессмысленно по знакомым залам, осмотрел какие-то сервизы и вдруг понял, скучно. Все знаю, все видел. Время двигалось к закрытию, из залов уже выгоняли, и я прошел на какую-то бесконечную мраморную лестницу, чтобы спуститься вниз и покинуть докучное место. Я вышел к лестнице и остолбенел. Все было заполнено матросскими бушлатами, солдатскими шинелями. Люди толпились на лестнице, лежали на ступеньках, курили. И только тут я заметил электрические кабели осветительных приборов и все понял. Это была киносъемка. Ждали, когда опустеет Эрмитаж, чтобы в очередной раз штурмовать Зимний. И тут сверху загудел в микрофон оглушительный хамский голос. «Не задерживаться, проходите, только по запасной лестнице, немедленно!» Почему-то сразу, очумев от ужаса, я бросился на боковую лестницу. Она и вывела меня на первый этаж, в странные залы, где доселе я никогда не бывал. В залах этих не было посетителей. В витринах лежали какие-то бусинки, разбитые кувшины. Старушки в форменных одеждах аукались друг с другом. Так им было жутко в этой странной пустыне, в надвигавшихся зимних сумерках. Наконец я вошел в большой зал, где по стенам висели полуистлевшие ковры. В центре стоял чудовищный сруб. Я подошел к срубу и понял, это погребальная камера. Действительно, это была погребальная камера гуннского вождя из 4 века до новой эры. А все, что было на стенах, прежде лежало в погребальной камере. Конский череп, золотой убор для лошади, остатки ковра. Сам вождь лежал в следующей крохотной комнате, лежал у самого окна под стеклом. Он был гибельно черен, череп, обтянутый деревянными складками, тем, что прежде было его кожей, застыл в оскале. И там в оскале виднелся ужасный зуб. И чудовищно была прядь волос, сохранившаяся на черепе. Прядь свалявшихся волос из 4 века до новой эры. Но самое странное, это было его выражение. Ибо, клянусь, череп с деревянной кожей имел выражение, это точно. Я попытался понять, что оно значило, и наклонился над стеклом, когда услышал голос. «А вы не боитесь на него смотреть?» Я поднял голову и увидел коротконогое существо без возраста, с идиотской прической и ярко намазанными губами в форменной одежде смотрительницы зала. «Ведь приснится оно, что может?» «Нет, не боюсь. Мне он даже чем-то нравится». Что тут с ней случилось? Она вся вспыхнула, зарделась, как девочка. Потом сказала, почти прошептала. «Мне он тоже нравится. И знаете, меня все спрашивают, как ты с ним сидишь. А я в любое место перевестись могу. Да не хочу. Меня вон в Малахитовый зал даже звали. У меня ведь стаж». Я молчал, а она все говорила. И хотя мы были одни в зале, говорила почему-то шепотом. «Вы не поверите. Я ведь такая пугливая, всего боюсь. Мышей боюсь. У меня во рту металлические зубы. Так я во время грозы рот закрываю, боюсь. Ведь металл, говорят, притягивает. Что со мной было, когда я сюда попала? Мы с ним вместе сюда поступили. Его как раз привезли, а меня на работу приняли. Ну, я и попала к нему в новый зал. И в слезы, конечно. Мне говорят, месяц поработай, первое место, которое освободится, твое. Села я от него подали и сижу, глаза поднять боюсь. А народу тут никогда никого. День, помню, был солнечный. Солнце в окна бьет. На него. И вдруг меня такое любопытство взяло. Я так зажмурилась и на цыпочках не заглядываю к нему. Вижу, под стеклом лежит он и мне улыбается. Я как закричу и бежать. Бегу коридорами, рыдаю, а озноб меня бьет. Оказалось, в тот день я гриппом заболела. Температура 40. Лежу в постели. В ту ночь он мне и приснился. Дескать, я девушка молодая да красивая, а он на коне за мной свататься приезжает. Конь богатый, но вместо морды у коня череп, а сам он весь в золоте. Ну, ясное дело, вождь. Пришла я сюда после болезни. А мне в правкоме говорят, держись, Глафира, скоро из Рубинса из зала одна уходит на пенсию. Ну, согласилась я ждать Рубенсиху, а сама снова на цыпочках, шесть к нему. Вижу, лежит он без улыбки, печальный, как сейчас, строгий, ну, вождь. Тут я наклоняюсь над ним, а он на моих глазах улыбается. Признал, видать, меня. Через месяц меня к Рубенсу переводят, а ему старуху нашли глухую да подслеповатую. Не надо, говорю мне, вашего Рубенса. Я буду у своего вождя сидеть. Видать, судьба моя такая. И стал я около него сидеть. Уже 18 лет сижу. И с тех пор каждую ночь он ко мне приходит. Одежда богатая, ничего не скажу. И тело у него белое. А вот лицо такое же. Я сначала все нервничала во сне, а потом привыкла. Что ж тут поделаешь, вождь? А какой он жестокий бывает и злой, ужас. Это когда на него посетители много глядят. Ох, как он посетителей не любит. Я их и пугаю, гоняю, ведь сердится он. А еще он старух не любит. Он любит молодых. Я вот за 18 лет постарела с ним рядом. Он мне недавно так и говорит во сне. Старая ты стала. Ну, что ж поделаешь, я давно этого ждала. Все думала, как же он уйдет от меня. И знаете, что он придумал? На днях на реставрацию нас закрывают, а меня в другой зал переводят. Ну, конечно, какая я ему пара. У него, говорят, сколько жен было, и все из разных национальностей, и все молодые. Я вам еще что скажу. Глаза ее заблестели. Я как-то раз витрину открыла, да и поцеловала его. Так он 3 дня потом улыбался. Любит он женщин. Она встала, оглянулась. Потом положила руки под витрину, что-то щелкнуло, и она приподняла крышку. Никто не знает, что я ее открываю. Вы подойдите. Только не близко, он не любит, когда на него мужчины смотрят. Жуткое грифельное лицо блестело, и зуб сверкал в усмешке. Да-да, клянусь. Он улыбался. Чего я с ним не пережила? Вздохнула она. Все у нас с ним было. Во вторник на реставрацию закрываемся. И страдалась я вся. Хоть бы вторник быстрее. А ему хоть бы хны, видишь, насмехается. Ну, ясное дело, вождь. Что-то мы оригинальничаем, сказал в темноте бас. Любовь к математике, к астрономии, к вождю. Декаденты мы все. А покойник любил естественное, простое. Как сейчас помню, в туалете дома литераторов, дыша винным перегаром, он читал мне стихи Исаковского. Синенький скромный платочек. А потом и говорит, если поймешь, что это гениально, сразу перестанешь быть декадентом. К простоте он нас звал. И я вас зову. И предлагаю самое простое. О любви к еде. И голос начал рассказ.